Карл Валуа был в его представлении подлинно великим человеком, единственным существом на свете, в чьей шкуре Робер был бы не прочь очутиться сам. Этот великан, обративший на одного себя всю отпущенную ему природой силу любви, был все же способен испытывать по отношению к Валуа даже нечто вроде преданности. И впрямь, его высочество Валуа мог вполне очаровать человека одного с ним пошиба, и наблюдать его жизнь было весьма любопытно. Удивительное существо был этот вельможа, ибо в нем сочетались самые, казалось бы, противоположные качества. Нетерпение и упорство, пылкость и хитрость, физическое мужество и полная неспособность противостоять лести и, сверх того, непомерное честолюбие, которое не могли утолить ни почести, ни привилегии. Другой чувствовал бы себя наверху блаженства, будучи графом Валуа, пэром Франции, графом Алансонским, Шартрским, Пержским, Анжуйским и Менским, а, следовательно, первым бароном государства французского. Но только не Карл. Его терзало желание стать королем. В 13-летнем возрасте он получил корону Арагона и мог претендовать на Арагонский престол в качестве прямого потомка Иакова Завоевателя, но не сумел ее сохранить. В 27 лет, командуя по назначению брата Филиппа Красивого французскими войсками, он опустошил Гиень. В возрасте 31 года, когда тесть Карла, король неаполитанский, призвал его, дабы усмирить Тоскану, где вели междоусобные войны гвельфы и гибеллины, Валуа сумел добиться от папы индульгенции на крестовые походы, а для себя лично титула главного викария христианского мира и графа Романьского. Одновременно он получил от флорентийцев, обобранных им до нитки, 200 тысяч флоринов за то, что оказал им снисхождение, удалился с их земель и прекратил грабежи. Оставшись вдовцом после смерти своей супруги Маргариты Анжу Сицилийской, он вскоре женился на некой Куртене, в которую вдруг страстно влюбился, узнав, что в качестве приданого она принесет ему почти легендарный титул императора Константинопольского. Увы, и тут ему не удалось поцарствовать, ибо оба палеолога, облаченные в пурпур, прочно сидели на византийском троне, и если у них и были заботы по управлению страной, то меньше всего их беспокоил этот одержимый, который с другого конца Европы вдруг заговорил так, будто он владыка вселенной. Наконец, в 1308 году Валуа с помощью бесконечных интриг выставил свою кандидатуру на корону Священной Римской империи, но на выборах не получил ни одного голоса. Стоило только в любом уголке мира освободиться любому трону, как он тут же жадно тянул к нему руку. И теперь, достигнув 44 лет, он все еще не исцелился от своих византийских мечтаний, равно как и от своих германских грез. Отходя ко сну, он подсчитывал все короны мира, каковые мог бы с успехом возложить на свое чело, и даже прибавлял к ним корону Франции. Для ее получения требовались сущие пустяки, чтобы у Филиппа Красивого не было детей или чтобы они умирали еще в колыбели. И если Валуа иной раз восклицал: «Жизнь прошла зря», судьба всегда была ко мне несправедлива, то восклицал не случайно. Ему казалось, что именно он призван восстановить под своей эгидой Римскую империю такой, какой она была 1000 лет назад, во времена императора Константина, простираясь от Испании до Босфора.